Не всякий это может. Помолчав, ребята внимательно ждали, что он еще скажет. Афанасий Афанасьевич сказал: «По-моему, Яша Ефремов будет хорошим комсомольцем. Ошибаться он будет часто, слишком он горячий порывист, но у него всегда хватит мужества признать свою ошибку и исправить ее, так же, как хватит мужества не уступить в борьбе за свое мнение, если он считает его единственно верным. Думаю, что комсомолу нужны именно такие принципиальные люди». Я был принят почти единогласно. Против был один Павлушка, воздержавшихся ни одного. На улицу я вышел с таким ощущением, будто стал выше на целую голову. Теперь я был комсомолец. Надо было так построить свою жизнь, чтобы оказаться достойным этого звания. Мужество, гордая правдивость, честь, отзывчивость, преданность своему народу, родине, комсомолу — вот какие качества должны были стать моими. Как я был счастлив! Я мчался на велосипеде домой. Ветер бил в лицо песком и думал: в комсомол не должны принимать людей следующих категорий, в партию тем более: лгунов, эгоистов, глупых, трусливых, чрезмерно осторожных, таких как Беликов, Подхалимов, жестоких, подлых, нечестных, всяких властолюбцев, равнодушных или думающих о собственной выгоде. Как ни был мал собственный мой опыт, но я начинал уже и среди взрослых различать таких, как Павлушка. И вдруг я подумал: если бы от меня ушла моя мечта, я не смог стать штурманом, например, потерял руку, сделалось заражение крови, ее отрезали, то я посвятил бы свою жизнь борьбе с этими мешающими идти. Даже один человек может сделать очень много, а я ведь не один. Нас, поколение, смотрящие вперед, должны остерегаться подводных препятствий, прислушиваться к туманному сигналу. Нас-то никто не собьет с курса. И этот курс на коммунизм. Как хорошо жить на свете, когда есть цель в жизни, и такая цель — коммунизм, то есть общество, где каждый будет работать по призванию. Жизнь есть борьба. Выбирай, против чего будешь бороться. С природой, стихиями или против вот таких людей, которые тоже вроде злой стихии. Дома меня ждал праздничный обед. Мои любимые вареники с творогом, жареная козлятина, пироги и даже бутылка портвейна. Поздравляя меня, отец прослезился. Он теперь опять помолодел, казался бодрым, меньше стало морщин на сухом обветренном лице. Он пополнел, на нем была прекрасно выстиранная накрахмаленная рубашка. Мачеха водила нас чисто. Она тоже поздравила меня, трижды поцеловала, вытерев сначала рукой губы. «Ты, Яков, молодец!» — похвалила она. «Сначала комсомол, потом партия. В нынешнее время без этого не проживешь». Непоколебимая уверенность в правоте своих слов, как всегда, гнусная уверенность, гнусное самодовольство. Я пристально посмотрел на отца. Он не покраснел, но нахмурился. «Яньке еще далеко до партии, пусть подрастет», — сказал он уклончиво, избегая моего взгляда. Я ушел к себе. Мне было невыразимо противно. Радость мою словно облили помоями. Вот что Лиза называла словом «гасить». Как далеко была Лиза. Как еще долго было ее ждать. Вздохнув, я сел за уроки. От праздничного обеда я отказался, хотя очень хотел есть. Глава 6. Лизины письма. «Дорогой братик Янька, очень по тебе скучаю. Ты пиши мне как можно чаще. Все мое беспокойство о тебе. Отец избрал себе долю. Если ему с ней хорошо, значит, он сам такой. Если они будут тебя обижать хоть в чем, иди к Ивану Матвеевичу. Он нас любит, как любил когда-то нашу маму. Пиши мне все, ничего не скрывай. За твою учебу я не беспокоюсь.